Сколько тайн, событий, странно, фантастически связанных друг с другом, с сокрытием или поиском невероятного количества сокровищ и янтарной комнаты. Графы, бароны, доктора всевозможных наук, госпожа Кульженко и некий Отто или Георг Рингель, таинственные фигуры, то и дело мелькающие там, где речь идет о картинах, драгоценностях, янтаре, полумифические фигуры, так волновавшие воображение мирного садовода из местечка Штелле, округ Гамбург. Пожар был, все сгорело дотла, иконы, картины, утверждала Полина Аркадьевна в суде. Больше ничего не знаю, больше ничего не скажу. Но пожара не было, а все исчезло, как исчезли неоценимые в стоимостном выражении коллекции минералов и янтаря, о которых мы уже упоминали ранее, известные как Университетское собрание янтаря в Восточно-Прусском геологическом музее, размещенные в двух зданиях на Ланге Рая 4. О, это Бернштайн-Замлунг! 120 тысяч кусков янтаря с вкраплениями в золотистую окаменелую смолу инородных, замечательных крупинок древней природы нашей планеты, мелкими и крупными муравьишками, букашками, пестрыми мотыльками и стрекозами, в крылышках которых можно было пересчитать все жилки, да исторические козявки и паучки, которым 40 миллионов лет. Там был огромный, в несколько килограммов янтарь, скулак, прозрачный, что мед, из которого глядела своими любопытными глазами ящерка, попавшая в эту смолу так давно, глядевшая в наш мир оттуда из такой невероятной временной дали. И листочки, травинки, цветы, грубый клок дикой шерсти, может, саблезубый тигр, покряхтывая и скаля от удовольствия свои клыки сабли, чесался о смолистый ствол дерева. Перышки каких-то птиц, голоса которых никогда не слышал современный человек. Семена древних растений, которые, если бы их выплавить из янтаря, можно было бы посадить, и вдруг бы выросли фантастические древние травы, расцвели бы необыкновенные цветы. Десятки тысяч людей, побывавших в музее на улице Ланге-Райе, с восхищением и трепетом заглядывали в прошлое нашей Матери-Земли, всматривались в глаза янтарной ящерицы, будто пытались что-то понять, узнать нечто сокрытое в тысячелетиях. Но где теперь все это? Куда исчезло такое несравнимое ни с чем богатство? Все исчезло. Крупнейшая в Европе коллекция минералов, самое крупное в мире собрание редкостного янтаря. Все погибло, сгорело, как в замке Вильденгоф, покоится на дне Балтики, и никто никогда нигде об этом не сообщил. Взять ту же янтарную комнату. Десятки людей хоть что-то, но сообщали и писали о ней. Ее путь прослеживался вплоть до 5 апреля, а потом все как обрезало. И тут, как бы из небытия неких авантюр, легенд, фантасмагорий, возникает еще одна, уже знакомая нам фигура. Человек, который отлично знал Альфреда Роде. Да и как не знать, если был его ближайшим помощником, сотрудником Восточно-Прусского управления парков и музеев. Это доктор Герхард Штраус. Удивительно, но, как утверждал Арсений Владимирович Максимов, в его Штрауса лице в истории янтарной комнаты вдруг появляется еще одна личность, страшная, величественная, этакое земное божество, сам великий вождь народов Иосиф Виссарионович Сталин. Да-да, и такое было. В 1949 году в Берлине побывала группа ленинградских ученых, историков и искусствоведов, занимающихся поисками украденных в нашей стране культурных и исторических сокровищ. Они-то и вычислили доктора Штрауса. В ту пору сотрудника Министерства народного образования ГДР. В разговоре с ними немецкий ученый сказал, что он совершенно точно знает места в Кёнигсберге, где спрятаны российские ценности, янтарная комната и другие сокровища. Такое сообщение! Человек знает, где надо искать! Но Калининград уже был так запломбирован, что и Министерство культуры СССР не могло привести в эту запретную, закрытую для всего мира область немца, хоть и был он не из западной, а нашей, восточной Германии. Наверное, лишь один вождь мог дать разрешение на поездку Штрауса в Кёнигсберг. И ученые решились, отважились, написали Сталину, и тот, когда в его руки попало это послание, попыхивая душистым табачком, герцоговина Флор резко начертал на бумаге резолюцию «Доставить доктора Штрауса в Кёнигсберг». Поразмышлял немного, поковырял спичкой в трубке и приписал «А янтарную комнату по назначению». Знал ли об этом Штраус? Знал, не знал, но вскоре его доставили в Калининград. Взволнованный председатель Государственной комиссии по поиску янтарной комнаты Королевской созывает своих сотрудников, а в ту пору в комиссию входили сам Королевский, Кучумов, начальник областного отдела МПВО Якубович, генерал-майор Демин, полковник Федотов и бытописатель, внимательный и точный регистратор тех событий, архитектор города Максимов. Такое событие! Янтарная комната, которая, наконец-то, как уже всем казалось, будет всенепременно найдена и доставлена по назначению, этот немецкий ученый, который всего несколько лет назад ходил на работу не в Министерство народного образования, находившееся в Берлине, а в Кёнигсбергский замок, где располагалось ведомство, в котором он трудился. Конечно же, он знает все. Может, он и сам участвовал в эвакуации или захоронении тех или иных сокровищ. Вот он ткнет пальчиком «Копайте здесь» и порядок. И докладная дорогому и любимому Иосифу Виссарионовичу, что, мол, вот так-то и так. Ящики, только надо быстренько готовить, много ящиков, чтобы янтарная комната и прочие обнаруженные сокровища отправились туда, куда было указано вождем. И что же? Целый месяц, как сообщает в своих записках Максимов, Штраус мутил воду. Что ни день, то предлагал новые версии, указывал новые места, где надо искать. Но, увы, ничего не обнаруживалось. Либо говорил, вот тут было, тут, но ведь вы тут все взорвали. Теперь здесь надо годы копать, чтобы разгрести все эти завалы. Нервничал и людей нервировал. Когда Арсений Владимирович спросил у него, а не могла ли янтарная комната быть спрятанной во дворе замка, Штраус как-то очень зло ответил, «Ищите, если хотите, но это напрасный труд. Вы без конца будете выкапывать остатки прежних фундаментов замка». Но так ли это? Максимов сообщает, что когда Штраус уехал, он, использовав пожарников, вскрыл брусчатку во дворе замка, обратив внимание, что камни в том месте, где они рыли, были уложены неровно, будто кто-то заделывал тут прокоп, причем торопливо. На метровой глубине он вдруг обнаружил кожаную, современного покроя, немецкую офицерскую перчатку. Значит, тут что-то прятали. И не так уж давно, кожа-то еще совершенно крепкая, может, самые последние месяцы или дни войны. Надо тут искать. Но так случилось. Пожарникам надо было где-то тушить пожар, их отозвали, а новые раскопки организовать не удалось. Жаль, не правда ли? Может, именно там и находится тот янтарный бункер, до которого не докопались. Предгор исполкома Харьков порвал свидетельство на проведение поисковых работ, о котором нам сообщил Кор-Офф. Будто чья-то могучая воля, некая стоящая выше человеческого сознания сила, охраняет сокровище. На профессора Брюсова будто затмение нашло. Не отметил на карте города то место, где был бункер с сокровищами, который ему показал Альфред Роде. Тут пожарных срочно вернули с раскопок, а солдат, которых обещали, не дали. Нам надо было копать на большую глубину, а ковыряли землю слабосильным коммунхозовским канавокопателем. И что-то вдруг случилось с ученым, который так много знал, который столько обещал. Да, в Калининграде многое изменилось. Но так ли уж все изменилось? Центр-то города остался почти таким, каким был, с еще многочисленными, засыпанными битым кирпичом пустырями и развалинами, как и в марте-апреле 45-го. Что-то странное происходило с доктором Штраусом. Как тогда показалось Арсению Владимировичу, Герхард Штраус не столько хотел что-то показать, сколько убедиться в чем-то очень важном, может быть, в том, что те заветные места, о которых он все-все знает, русскими не тронуты. И вот странность. Его все время тянуло в район медицинских клиник университета, многие из которых, массивные красные здания, сохранились. В задумчивости бродил он по Друммерштрассе, Коперникштрассе, по улице Вагнера, разглядывал руины новой Росгартенской кирхи и вновь выходил на Лангерайе, где как бы оживлялся, все чаще и чаще останавливался, напряженно вглядывался в сохранившиеся дома, заглядывал в подворотни и дворики. Вот тут находилась знаменитая коллекция янтаря. Но вот, кажется, Штраус на что-то решился.